Мусорщик закрыл глаза, и почти сразу его тело стало меняться. Бронеодежда, которая была на нем, съежилась и исчезла, словно растворившись в туловище, которое стремительно увеличивалось в размерах. Руки и ноги стали толще, превращаясь в щупальца. Голова сплюснулась, и из нее со всех сторон полезли круглые, блестящие черные глаза, без намека на зрачок или радужку. Странно, конечно, наблюдать, как твой собеседник вполне себе человеческого вида превращается в монстра. Но не сказать, что я прям был поражен этим зрелищем. Привычка сказалась. Я уже столько всякого видел и в зоне, и в соседних мирах, что адаптировался к любым сценам трансформации, которые может предоставить действительность. Что из человека в чудовище, что наоборот. Лично у меня гораздо больше эмоций вызывает, когда человек, которого ты считал порядочным, оказывается отъявленной сволочью. Либо наоборот, когда конченый подонок внезапно совершает доброе дело. А то, что сейчас происходило перед моими глазами, так, рутина, ничего особенного. Хотя, конечно, интересно было, куда Тан дел свой бронекомбинезон и оружие. Не знал о такой особенности мусорщиков. Если он потом обратно этот костюм из себя вытолкнет и автоматически в него при этом упакуется, тут я, наверное, все-таки удивлюсь. Правда, самую малость. Наконец, трансформация закончилась. Передо мной стоял самый что ни на есть матерый представитель цивилизации, использовавший нашу землю в качестве свалки своих отходов производства. В связи с чем мои руки сами собой начали поднимать автомат, и мне потребовалось некоторое усилие воли, чтобы справиться с этим хорошо устоявшимся рефлексом. «Запомни», — громко и отчетливо проговорил голос Тана у меня в голове. «Как все начнется, слушай меня внимательно. Если я скажу переводить стрелки твоих воображаемых часов, делай это немедленно, иначе твой мозг может не справиться с увиденным. Без проблем», — так же мысленно отозвался я. А сам подумал про себя, мол, чего же я такого не видал, что мне может понадобиться перенастройка восприятия. Мусорщиков я, что ли, на галошах не видел? А у Тана тем временем все его черные глаза начали белеть, затягиваться матовой катарактной пленкой по всей их площади, от центра к периферии. Такие глаза характерны для Ктулху, но это их естественный цвет гляделок. А у мусорщика я такое видел впервые. Между тем трансформация глаз у Тана происходила недолго, с минуту где-то, после чего они у него вновь приняли нормальный черный цвет. «Ну и что это было?» — мысленно поинтересовался я. «Сигнал, который я послал своим друзьям через пространство двух миров. Очень сильный, сжатый. Мои враги не смогут его расшифровать, но смогут понять, кто его послал, и вычислить, откуда он послан». «Понятно. То есть скоро они будут здесь. Быстрее, чем ты думаешь. А что в том послании для друзей?» «Сообщение, что я жив, и чтобы они готовились к встрече». «Понятно». Я хотел еще что-то спросить, но внезапно мою голову чуть не разорвал неслышный вопль. «В сторону!» Когда так орут что ртом, что мысленно, я сначала делаю, а потом думаю. Потому я и отпрыгнул вслед за своим спутником, пожалуй, даже дальше, чем он, потому что по привычке после прыжка ушел в кувырок и вышел в положение для стрельбы с колена, держа в руках автомат. Да уж, видимо, мы с Таном маленько просчитались насчет того, каким образом охотники за головами будут нас доставать из подземелья. Я как-то думал, что галошу припаркуют возле люка и по одному начнут спускаться. Тан, видимо, предполагал то же самое. Но все оказалось совсем не так. Сверху, над нашими головами, потолок начал исчезать, осыпаясь сверху серой пылью. И значит, это могло лишь одно. Мусорщики решили просто выжечь смерть лампами участок, откуда был послан сигнал, который они отследили. Объективно это было не очень хорошо. Если они превратят в труху еще метров 10 площади, то смертоносный луч нас точно настигнет. Но Тан не стал ждать, пока его накроет лучом, и метнулся за громадную тушу мертвого головорука. Я сделал то же самое. И понял, что задумал Тан. В том месте, где сдох мутант, был крутой поворот тоннеля, укрепленный толстенной бетонной колонной в форме буквы «Г». А поскольку в СССР военные объекты такого плана строились с расчетом на атомную войну, возможно, был шанс, что эта колонна, поддерживающая потолок, выдержит луч смерть лампы. Правда, я в это не особо верил. Я сам видел в Хармонте, как лучи смерть ламп превращают в пыль танки, а тут какая-то колонна. Но выяснить, выдержит она удар оружия мусорщиков или нет, мне случая не представилось. Просверлив в потолке тоннеля огромную дыру, представители соседней цивилизации прекратили тратить заряды. Не дойдя до колонны буквально полметра, Процесс исчезновения бетона над нашими головами прекратился. И в дыру, пробитую в потолке, начала медленно опускаться галоша. Понятно. Мусорщики решили не покидать свой транспорт, а спуститься в тоннель прямо в нем. Что ж, решение разумное. В случае какой-то неожиданности одно движение, и галоша взмоет в воздух. Разумеется, разнося потолок, мусорщики не только уничтожили изрядное количество плафонов, но и перебили провода, питающие те, что остались. В результате подземелье погрузилось в полумрак, который рассеивал лишь скудный солнечный свет, льющийся через дыру сверху, да два мощных луча света от фонарей, которыми пилоты-галоши пытались осветить место своего предполагаемого приземления. И по туши мертвого головорука, разумеется, те фонари прошлись, но до нас, скорчившихся за гигантским трупом, не достали. Признаться, не ожидал я такого поворота событий. Предполагал, что земляки Тана будут спускаться в тоннель по одному, будут благополучно завалены, после чего мы захватим их галошу, оставшуюся наверху. Но все повернулось по-другому. Я уже видел из-за лапы дохлого головорука, что сверху спускается транспорт, в котором сидели не два, как обычно, а четыре мусорщика, направившие свои смерть-лампы во все стороны и готовые открыть огонь по противнику, откуда бы он ни появился. Пятый же, прикрытый бронестеклом, сидел за рулем. Интересное новшество, которое, вероятно, обитатели соседней вселенной переняли у нас. Что ж, такой галошей, возможно, управлять будет проще, только захватить ее вряд ли удастся. Даже если мы с Таном сейчас откроем огонь, но одного мусорщика, может, и завалим, проковыряв пулями его защитное поле. При этом остальные легко и непринужденно превратят нас своими смерть-лампами в серый порошок. Между тем подземелье озарилось призрачным лазурным светом. Похоже, на галоши включился еще какой-то фонарь, причем довольно яркий и теплый. Я прям почувствовал, как внутри меня разгорается жар, словно я попал в гигантскую работающую микроволновку. Еще немного, и мои кишки начнут вариться в собственном соку. «Это оружие», — тихо проговорил Тан. «Выжигают органику. Еще минута, и нам конец». Ну, тут уж делать было нечего, и ничего больше не оставалось, кроме как выскочить из-за нашего укрытия и умереть достойно, в бою. Но внезапно укрытие дернулось, причем довольно мощно, и это были не посмертные судороги. Видимо, от серьезных ранений головорук не сдох, а просто потерял сознание, и сейчас, почувствовав жар в брюхе, пришел в себя. Поняв, что сейчас произойдет, мы с Таном, не сговариваясь, отшатнулись назад. И вовремя. Очнувшийся головорук вскочил на ноги и вслепую ринулся прямо на источник внутреннего жара, то есть на галошу мусорщиков. Водила пришельцев из иного мира среагировал немедленно, послав транспорт вверх, но разъяренный головорук оказался быстрее. Он с размаху шарахнул громадной лапой по галоше, и та, сбившись с курса, впечаталась в потолок тоннеля рядом с огромной дырой в нем. Послышался хруст. Похоже, защитные костюмы не спасли мусорщиков от страшного сплющивающего удара, и чьи-то кости не выдержали. Галоша, вращаясь в воздухе словно вентилятор, рухнула на бетонный пол, бронированным корпусом сбив с ног головорука. Однако мутанта это нисколько не обескуражило, напротив, разъярило. Он вскочил на ноги и бросился к галоше, занеся лапу для удара. Но внезапно эта лапа исчезла, превратившись в пылевое облако. Двое уцелевших мусорщиков, вскинув смерть лампы, ударили из них одновременно. И невидимые лучи достигли цели. Один из них уничтожил лапу чудовища, а второй просверлил сквозную дыру в его груди диаметром около метра. Понятное дело, что с такими ранениями не выживают даже самые живучие мутанты. Головорук умер на бегу. Споткнулся, перекатился через галошу, снеся бронестекло водителя, и, шлепнувшись на бетон, принялся дрыгать ногами в предсмертной агонии. Мусорщики, пригнувшиеся, пока через их транспорт прокатывалась многотонная туша, распрямились, развернулись в сторону монстра, продолжая на всякий случай распылять его лучами. И тут я, вскинув автомат, начал стрелять. Понятное дело, что у любой тактической брони лицевая часть защищена лучше, чем затылочная, чисто чтобы защиту облегчить. У силовых полей, окутывавших тела мусорщиков, все было то же самое. Правда, думаю, тут дело не в весе, а в экономии энергии, которую такая броня должна была жрать немерено. И в данном случае экономия сыграла с мусорщиками злую шутку. Мои пули вонзились в более тонкую полупрозрачную защиту затылка, и я увидел, как череп гостя из другой вселенной просто раскололся надвое, словно трухлявый пень, по которому со всего размаха ударили топором. Тут и Тан подключился, поливая из пулемета другого мусорщика и буквально за секунду превратив его череп в кашу. На этом все и закончилось. В туннеле повисла та самая постбоевая тишина, которая тихо так по-комаринному беззвучно звенит в ушах и резко воняет пороховой гарью. «Пошли, что ли?» — сказал я. И первым направился к галоше. Блин. Она вся была заляпана кровью мусорщиков, постепенно меняющий цвет с черной на зеленовато-гнойную. Ну и трупы там присутствовали, соответственно, которые мне показались какими-то мягкими, а точнее размягчающимися на глазах. «Давай уберем их, а то растекутся», — сказал Тан. «В смысле?» — не понял я. «После смерти мы превращаемся в густую жидкость», — пожал плечами мой спутник. «И если нас не хоронить, то через пару дней от нас останется лишь сухое пятно на земле». «Но я сам видел трупы мусорщиков», — возразил я. «Это те, кто прошел дорогую процедуру мумификации при жизни», — усмехнулся Тан. «У нас есть культ, члены которого верят, что, не разлагаясь, они таким образом становятся сосудами, сберегающими невидимую энергию космоса. В их телах вместо крови течет особый искусственный раствор, который бывает разного цвета, в зависимости от того, какой вид космической энергии хочет собирать мумифицируемый». «Чушь какая-то», — проворчал я. «Чушь», — согласился Тан. «Но не для тех, кто в нее верит». Спорить с этим я не стал. Да и не до того было. Трупы мусорщиков оказались довольно тяжелыми, но мы справились, выбросив их из галоши на бетонный пол. «Быстрее», — проговорил Тан, садясь за руль. «Портал где-то рядом, и открыт он будет очень недолго».